— Замолчите, — сказал я. — Слишком вы разгулялись от капли вина. Дождь лил все сильнее. Я поглядел на часы. Было половина десятого. — Пора двигать, — сказал я и встал. — Вы с кем поедете, тененте? — спросил Банелло. — С Айма. Потом вы, потом Пиани. Поедем по дороге на Корманс. — Боюсь, как бы я не заснул, — сказал Пиани. — Хорошо, я поеду с вами, потом Банелло, потом Айма. — Ну, это лучше всего, — сказал Пиани, — а то я совсем сплю. — Я поведу машину, а вы немного поспите. — Нет, я могу вести, раз я знаю, что есть кому меня разбудить, если я засну. — Я вас разбужу. — Погасите свет, Барто. — Да, пускай его горит, — сказал Банелло. — Нам здесь больше не жить. — У меня там сундучок в комнате, — сказал я. — Вы мне поможете его снести, Пиани? — А мы сейчас возьмем, — сказал Пиани. — Пошли, Альдо. Он вышел вместе с Банелло. Я слышал, как они поднимались по лестнице. — Хороший это город, — сказал Бартоломео Айма. Он положил в свой вещевой мешок две бутылки вина и полкруга сыру. Другого такого города нам уже не найти. Куда мы отступаем, тененте? За Тальяменто, говорят. Госпиталь и штаб будут в Порденоне. Тут лучше, чем в Порденоне. Я в Порденоне не был, сказал я. Я только проезжал мимо. Да, городок не из важных, — сказал Аймо. Глава 28. Когда мы выезжали из Горицы, город в темноте под дождем был пустой, только колонны войск и орудий проходили по главной улице. Еще было много грузовиков и повозок, все это ехало по другим улицам и соединялось на шоссе. Миновав дубильни, мы выехали на шоссе, где войска, грузовики, повозки, запряженные лошадьми и орудия, шли одной широкой, медленно движущейся колонной. Мы медленно, но неуклонно двигались под дождем, почти упираясь радиатором в задний борт нагруженного сверхом грузовика, покрытого мокрым брезентом. Вдруг грузовик остановился. Остановилась вся колонна. Потом она вновь тронулась. Мы проехали еще немного и снова остановились. Я вылез и пошел вперед, пробираясь между грузовиками и повозками и под мокрыми мордами лошадей. Затор был где-то впереди. Я свернул с дороги, перебрался через канаву по дощатым мосткам и пошел по полю, начинавшемуся сразу же за канавой. Удаляясь от дороги, я все время видел между деревьями неподвижную под дождем колонну. Я прошел около мили. Колонна стояла на месте, хотя за неподвижным транспортом мне видно было, что войска идут. Я вернулся к машинам. Могло случиться, что затор образовался под самым Удине. Пиани спал за рулем. Я уселся рядом с ним и тоже заснул. Спустя несколько часов я услышал скрежет передачи на грузовике впереди нас. Я разбудил Пиани, и мы поехали. То подвигаясь вперед на несколько ярдов, то останавливаясь, то снова трогаясь. Дождь все еще шел. Ночью колонна снова встала и не двигалась с места. Я вылез и пошел назад проведать Банелло и Айма. В машине Банелло с ним рядом сидели два сержанта инженерной части. Когда я подошел, они вытянулись и замерли. «Их оставили чинить какой-то мост», — сказал Банелло. «Они не могут найти свою часть». «Так я согласился их подвести, если господин лейтенант разрешит». «Разрешаю», — сказал я. «Наш лейтенант — американец», — сказал Банелло. «Он кого хочешь подвезет». Один из сержантов улыбнулся, другой спросил у Банелло, из североамериканских я итальянцев или из южноамериканских? «Он не итальянец, он англичанин». «Он англичанин из Северной Америки». Сержанты вежливо выслушали, но не поверили. Я оставил их и пошел к Айма. Рядом с ним в машине сидели две девушки. И он курил, откинувшись в угол. «Барто, Барто!» — сказал я. Он засмеялся.